Да, это благородная цель. Так не стоит ли хотя бы попробовать ее достигнуть? Но неужели вы воображаете, что вы один можете оказать какое-то воздействие на такую беспокойную, беззаконную, подвижную и насквозь индивидуалистическую толпу, какую являются собой американцы? Да это все равно, что попытаться голыми руками сдержать течение Миссисипи. Попробовать можно. Колесо изобрел один человек, и закон тяготения открыл один человек. Ничто не остается без последствий. Бросьте в пруд камень, его уже немного изменили Вселенную. Напрасно думают, что жизнь индийских праведников никчемная. Они звезды во мраке. В них воплощен идеал, поднимающий дух их ближних. Рядовым людям, возможно, никогда его не достигнуть, но они его уважают, и он оказывает на их жизнь благое влияние. Когда человек становится чист и совершенен, влияние его распространяется вширь, и те, кто ищет правды, тянутся к нему. Возможно, что если я буду вести такую жизнь, какую для себя наметил, она окажет воздействие на других. Воздействие это может оказаться не больше, чем круг на воде отброшенного камня. Но за первым кругом возникнет второй, а там и третий. Как знать, быть может, хоть несколько человек поймут, что мой образ жизни ведет к душевному покою и счастью. И тогда они, в свою очередь, станут учить других тому, что переняли от меня». «Сдается мне, Ларри, что вы недооцениваете те силы, с которыми решили тягаться. Филистеры, знаете ли, уже давно отвергли костер и дыбу как средство подавления опасных для них взглядов. Они изобрели более смертоносное оружие — издевку». «Меня сломить нелегко», — улыбнулся Ларри. «Ну что ж, могу сказать одно счастье ваше, что у вас есть постоянный доход». «Да, он сослужил мне хорошую службу». Без него я не мог бы сделать все то, что сделал. Но теперь мое ученичество окончено. Теперь деньги были бы для меня только обузой. Я решил с ними разделаться. Весьма неразумное решение. Единственное, что может позволить вам вести избранный вами образ жизни, это материальная независимость. Напротив, материальная независимость лишила бы мой образ жизни всякого смысла. Я не сдержал раздраженного жеста. Все это прекрасно для нищенствующего святого в Индии. Он может спать под деревьями, и благочестивые люди, чтобы набраться праведности, готовы наполнять его миску едой. Но американский климат не годится для ночевок под открытым небом, и хотя я, возможно, не так уж много знаю об Америке, одно я знаю. Если в чем-нибудь все ваши соотечественники согласны между собой, так это в том, что если хочешь есть, изволь работать. Бедный мой Ларри, да вы там и оглядеться не успеете, как вас упекут в тюрьму за бродяжничество. Он засмеялся. «Я знаю, надо приспосабливаться к обстановке. Конечно, я буду работать. Приеду и попробую получить работу в гараже. Я неплохой механик, думаю, что это мне удастся». «А не будет ли это пустой тратой энергии, которую с большей пользой можно употребить на другое?» «Я физическую работу люблю. Я всегда спасался ею от умственного переутомления. Очень помогает. Помню, я читал одну биографию Спинозы и еще тогда подумал, как глупо. Спинозе для заработка пришлось шлифовать линзы, и автор книги сокрушался об этом как о величайшем несчастье. А я уверен, что Спинозе это послужило подспорьем в его умственной работе, хотя бы уже потому, что он на время отвлекал его внимание от утомительных теоретических выкладок. Когда я мою машины или копаюсь в карбюраторе, голова у меня отдыхает, а когда кончишь такую работу, приятно сознавать, что не зря провел время. Конечно, я не мечтаю работать в гараже всю жизнь». Я столько лет не был в Америке, надо заново ее узнать. Постараюсь устроиться шофером грузовика. Это даст мне возможность изъездить всю страну из конца в конец. Вы забываете о самой полезной функции денег. Они сберегают время. Жизнь так коротка, столько хочется сделать, надо дорожить каждой минутой. А вы подумайте, сколько теряется времени, если идти пешком, когда можно ехать автобусом, или ехать автобусом, когда можно взять такси. Ларри улыбнулся. «Правильно, я и сам об этом думал, но с этой трудностью я справлюсь, заведу собственное такси». «Это каким же образом?» «В конце концов, я сяду в Нью-Йорке, отчасти потому, что там самые лучшие библиотеки. На жизнь мне нужно очень немного, мне решительно все равно, где жить. Есть я могу один раз в день, мне этого хватает. К тому времени, как я вдосталь насмотрюсь Америки, я сумею скопить достаточно денег, чтобы купить такси и работать шофером». «Вас нельзя оставлять на свободе, Ларри. Вы совсем спятили». Ничего подобного. Я очень разумный человек и очень практичный. Как шофер-владелец я смогу работать столько времени, сколько мне потребуется, чтобы заработать на кров, пищу и еще на ремонт машины. Остальное время я смогу посвящать другим делам, а если захочу поскорее куда-нибудь попасть, опять же буду ездить на своей машине. Но подумайте, Ларри, — подразнил я его, — такси — это такая же собственность, как государственная облигация. Как шофер-владелец вы окажетесь в рядах капиталистов. Он рассмеялся. Нет, мое такси будет для меня всего-навсего орудием труда, как посох и миска для нищенствующего паломника.